«Ну», — улыбнулся гоблин, — «тогда прошу за мной». Сказав это, он просто развернулся и пошел вглубь ущелья, а так и застывшие на месте оба гостя осторожно переглянулись между собой и пошли вслед за ним, оставив позади всю обслугу и верных им рыцарей. «Я должен попросить у вас прощения за несдержанность своей дочери», — осторожно заговорил мужчина, нагоняя гоблина. «Она еще совсем юна и...» «Да мне плевать», — отмахнулся тот, обрывая эту жалкую попытку оправдаться. Повернувшись назад, он улыбнулся краем рта, а затем продолжил путь вглубь ущелья, прибавив шагу. «Я уже достаточно изучил людей», — сказал он, не оборачиваясь, а идущий следом за ним мужчина стиснул кулаки, поняв, что только что допустил просто ужасающий провал в самом начале их переговоров, и гневно глянул на свою дочь, а та просто опустила взгляд, смотря себе под ноги и следуя за ними как безвольная кукла. Однако, как оказалось, гоблин все еще не закончил. «Я знаю, что вы о нас думаете», — сказал он, когда перед ними появилась невысокая застава. «На самом деле, мне плевать, что вы о нас думаете. Я никогда не стремился с вами дружить». Вытянув руку, он указал пальцем прямо на стоящих перед заставой трех огромных деревянных мехов, а идущие за ним люди не могли не сглотнуть, тут же вспомнив рассказы людей о сражении у стен северной столицы. Сотни наемников и рыцарей описывали этих монстров, буквально разрывающих людей на части, и сейчас они сами могли собственными глазами лицезреть эти страшные машины вблизи. «Я не хочу вам нравиться», — сказал гоблин, распахивая ворота этой заставы, открывая путь в сердце своего города. «Дружить с вами я также не хочу. Все, что мне нужно, это чтобы нас всех никто не трогал. Получится договориться? Хорошо. Ну а если нет, то я просто создам такое место, где больше не останется ни одного существа, способного навредить моей семье». Глава 9. Мужчина и женщина медленно шли вперед, преодолевая перекрывающую ущелье деревянную заставу, совсем невысокую, по сравнению с защитной стеной любого из близлежащих городов, крошечную. Маленький камень, который люди обоих королевств так и не смогли преодолеть. Ходили рядом, сражались с монстрами на своей собственной земле и даже стояли перед этой заставой, желая взять ее штурмом, но все это было тщетно. Никто из них так и не смог пройти сквозь эти ворота на своих собственных ногах. Ступая вглубь, эти двое были первыми из людей, кто смог сюда войти с тех пор, как люди выработали недра местных шахт практически досуха и ушли, бросив эти земли. Стиснув кулаки и набрав воздуха в грудь, мужчина очень хотел увидеть, что же лежит там, за этой стеной. Пусть он никогда раньше тут не был и не мог понять все изменения, произошедшие с этим местом под влиянием этих странных гоблинов, но ему все еще было очень интересно просто на это посмотреть. Протянул он, неуверенно обратившись к идущему впереди гоблину. «А что они делают?» Вопреки его ожиданиям, город за стеной был полон простых соломенных или деревянных хижин. Лишь бегло пробежавшись по деревне, он даже немного расстроился, быстро определив обычную на вид деревню монстров и присущие для них особенности быта. Единственной странностью, которую он отметил поначалу, был чистый воздух и чистая земля. Казалось, что основы гигиены у этих монстров развиты, и для обычных гоблинов это было бы уже невероятно интересным делом, но для этого племени – нет. Стоило в эту деревню войти и переключить внимание с домов на самих гоблинов, то он тут же заметил странное оживление где-то впереди. На небольшой площади, покрытой следами от костров, стояло множество сундуков и бочек, выложенных ровным кругом. В самом центре этого круга был расположен большой деревянный волчок с торчащей из него деревянной веткой, имитирующей стрелку. «Ну», — глубокомысленно протянул гоблин, обернувшись назад и заметив интерес обоих его спутников. «Пойдем посмотрим», — ухмыльнулся он, быстро зашагав к этой площади. Круг из ящиков и бочек действительно был большим. С первого взгляда любой мог бы сказать, что их там точно больше пяти десятков. Гогот монстров доносился из центра деревни, и суматоха там была нешуточная. Множество особей сидело на крышах домов, и все они с пылающими глазами смотрели в центр этой площади, наблюдая, как одинокий гоблин выходит туда под улюлюканье толпы, крутит волчок и открывает сундук, на который указывает остановившая свое вращение стрелка. «Развлекаемся», — усмехнулся вождь гоблинов, наблюдая, как его спутники рассматривают это представление. «Мы тут недавно один морской народец грабанули и, как оказалось, открывать коробки с сокровищами необычайно весело. Я назвал эту игру «Ящик Пандоры, морской народец», – тихо повторил следующий за ним мужчина. «Грабанули. Хотите попробовать?» – добродушно предложил гоблин, продолжая улыбаться. «Все, что найдете в ящике, все ваше. Такие правила. Ге-хе-хе, ге-хе-хе, ге-хе-хе». Не успел он ответить, как над площадью пронесся целый хор гоблинских криков и радостных воплей. Крутивший волчок гоблин открыл сундук и вытащил оттуда длинное белое платье. Достаточно простое даже для крестьянина, но глаза этого гоблина тут же засияли радостью и, громко закричав, он тут же ломанулся куда-то в толпу своих собратьев. «О!» — ухмыльнулся вождь этого племени, тоже обратив внимание на этот шум и сложив на груди руки. «Повезло засранцу», — сказал он, наблюдая, как радостный гоблин подбегает к одной из наблюдающих за этим действом гоблинши и вручает свою добычу ей, под все усиливающийся гогот окружающей толпы. «В этот раз этому парню снова что-нибудь перепадет, это», — растерянно сказал мужчина рядом с ним и переглянулся со своей дочерью. Услышав это предложение, он сразу хотел тактично отказаться, но вспомнил неудачное начало этой встречи и решил, что будет лучше немного этим монстрам подыграть и кивнул. «Я попробую». «Ну и отлично», — тут же ухмыльнулся тот, а затем повернулся к толпе и громко свистнул, заложив в рот два пальца. «Всем внимание, человек будет играть. Ге-хе-хе, ге-хе-хе, ге-хе-хе. А это не опасно?» — осторожно прошептала девушка, наблюдая, как ее отец выходит в центр этой деревни, гордо выпрямив спину, и как его встречают очень уж громким воплем и овациями, словно он сейчас будет биться с кем-то насмерть. «Хе-хе», — посмеялся гоблин рядом с ней, а затем повернулся в ее сторону. Находясь под этим взглядом, девушка невольно втянула голову в плечи, а он, казалось, заметив это, еще сильнее улыбаться стал. «Вы все еще так сильно нас боитесь?» — спросил он, пусть и держа на лице улыбку, но абсолютно серьезным голосом. Открыв рот, девушка хотела тут же ему ответить, но нужных слов в ее запасе так и не нашлось и, наблюдая за этим, гоблин снова негромко усмехнулся. «Это нормально», — сказал он, наблюдая за растерявшейся девушкой. «Я слышал, что вам пришлось пережить. Думаю, сидя под водой весь день и половину ночи, находясь в нашем лесу одной, страха вы натерпелись на несколько человеческих жизней вперед. Вы даже знаете, когда я вышла», — прошептала она, посмотрев на гоблина. «Вы специально позволили мне уйти?» «Вовсе нет», — ответил гоблин, цыкнув языком. «Я не хотел вас отпускать, ведь тогда у меня бы сильно поубавилось проблем. Не входить в ту деревню было вашим решением, и оно было верным». Многозначительно посмотрев на девушку, он отвернулся в сторону и направил взгляд к центру деревни. «Вы очень смелая девушка, и достаточно сильная, чтобы встретиться с моим племенем и уйти от нас живой. Вы единственная, кому это удалось, и это целиком и полностью ваша заслуга. Вы по праву можете собой гордиться, и в том, что вы сейчас находитесь здесь, никакой ошибки нет». «Почему вы?» Не ожидая таких слов от этого монстра, девушка просто несколько раз растерянно хлопнула глазами. «Зачем вы мне это говорите?» «Ну», — многозначительно протянул тот, медленно почесав подбородок. «Кто знает, ге-хе-хе, понос, ге-хе-хе». Беловласый мужчина вышел в центр этой арены и стал в кругу из ящиков и бочек. Сделал шаг в сторону стоящей в центре треугольной основы, схватился за стрелку закрепленного на ней волчка и, со всей силы крутанул его в сторону, заставляя эту странную конструкцию крутиться как юла. Деревянный волчок набрал обороты и стал вертеться, издавая противный свист от трения о деревянную основу и, под гром оваций жаждущих хлеба и зрелищ гоблинов, замер, указав на добротного вида деревянный сундук. Всеми силами сохраняя достоинство в этой странной ситуации, он подошел к этому сундуку и, схватившись обеими руками за деревянную крышку, резко его распахнул, тут же шарахнувшись назад на несколько шагов, закрыв рукавом половину своего лица. «Гья-ха-ха-ха-ха!» Толпа гоблинов вокруг тут же взорвалась криками. «Проклят! Ге-хе-хе! Проклят!» Из распахнутого настежь сундука во все стороны тут же ударил просто омерзительный запах тухлой рыбы. Не зная, что происходит, и всеми силами сдерживая рвоту, мужчина отступил еще на шаг, думая, каким образом он не почувствовал такой запах еще до того, как этот сундук открыл. И раздался громкий бас вождя гоблинов, выходящего на эту площадь. «Дамы и господа», — затянул он, расставив руки в стороны и медленно закружившись на месте как заправский шоумен. Человек открыл ящик Пандоры. Вскинув руку к небу, он медленно опустил ее вниз, держа вытянутым указательной палец и указав им прямо на открытый сундук. Сектор понос на барабане. Гья-ха-ха-ха, человек, тупой, проклят, ге-хе-хе-хе. Закрывая рукавом свой нос и растерянно озираясь, несчастный мужчина посмотрел на ухмыляющегося гоблина, утратив последнее достоинство. «Что случилось?» – спросил он, чувствуя, что сгорает от стыда. «Да ничего такого», – ухмыльнулся вождь этой голдящей толпы, подходя ближе. «Просто вас теперь 3 дня будет понос мучить. Ничего страшного», – выдохнул тут, чуть не подавившись. «В смысле?» «Ну как?» – ответил гоблин, сделав очень удивленный вид. «Было бы нечестно получать одни награды». «Да?» – спросил он с невинным видом. «Вам повезло, у вас всего лишь понос. Подумаешь, пару раз днище вырвет. Вот если бы вы вытащили облысение, это было бы страшнее. Пусть оно и временное. Облысение». С видом бывалого игрока, гоблин деловито вытянул перед собой руку и загнул на ней один палец. «Облысение, боли в животе», – начал перечислять он, загибая пальцы. «Зубная боль, импотенция. У нас тут, знаете ли, на любой вкус сундуки есть. Один парень вообще прыщи на жопе поймал, и теперь демонстративно не может сидеть с таким жалким видом, что я всерьез подумываю его пристрелить. Вы же шутите?» «Да?» – спросил тот, не зная, должен ли он ругаться или плакать от обиды. «Ну?» – протянул гоблин, сделав задумчивый вид. «На самом деле, все зависит от того, что вы сами об этом думаете. Если вы в это не верите, то скорее всего с вами ничего не случится». «Фух», – выдохнул мужчина, все еще чувствуя приток унижения, но решив просто спустить все на тормозах, так как выбора у него, в принципе, особо и не было. «Пожалуйста, не издевайтесь надо мной». «Ладно», – кивнул гоблин. «Повеселились и хватит. Вряд ли вы прибыли, чтобы с нами поиграть. Давайте поговорим о деле». «Да», – тут же кивнул тот, в очередной раз с облегчением выдохнув. «Прошу вас», – сказав это, он двинулся вперед, в очередной раз последовав за удаляющимся с площади гоблином и поймав себя на мысли, что тот, кажется, стал казаться каким-то разочарованным. Глава 10. Итак, как и подобает высоким гостям, я проводил этих двоих в самое благоустроенное место, хижину вождя. Сел во главе стола и предложил сесть им обоим, даже немного стараясь быть учтивым. «Когда мы виделись с вами в прошлый раз, вы дали слово, что сможете сплотить 2 королевства и взять их под собственный контроль», медленно сказал я, наконец перейдя к делу. «Я бы хотел знать, как обстоят дела на самом деле. Сложнее, чем планировалось», осторожно ответил мужчина, положив руки на стол между нами. «Ваших сил оказалось недостаточно», уточнил я. «Нет», ответил он, качая головой. «Моей силы и влияния оказалось достаточно. В жизни людей по-настоящему счастливый шанс бывает лишь раз в жизни, так что, в прошлом, я приложил очень много сил и времени, чтобы не упустить этот шанс, когда он мне представится. Значит, проблема в другом», усмехнулся я, делая вид, что почти не заметил его попытку повысить собственную ценность. КХМ, негромко кашлянув, он помедлил пару секунд, прежде чем открыть рот. «Я не знаю, насколько вы осведомлены о мире людей, так что постараюсь описать более детально», сказал он, увидел мой кивок и продолжил. «Война, итогом которой являются эти переговоры, сильно отличается от войн, которые обычно ведут между собой человеческие страны». Положив руки на стол, он вытянул пальцы и коснулся ими деревянной поверхности, словно помогая мне представить 2 противоборствующие силы. «Обычно», — продолжил говорить он, — «в войнах между людьми погибших бывает не так уж и много. Войны, во многом, ведутся лишь из-за возможности на этой войне заработать. А на этой войне, потерь среди людей было просто баснословно много». «Да», — улыбнулся я, понимая, к чему он клонит. «Так и есть», — ответил тот, кивнув головой. «Потери знатных родов были весьма существенны с обеих сторон этого конфликта. В короткой перспективе это даже сыграло нам на руку. Множество людей получили титул и теперь очень мне за это благодарны. Кого-то всегда было легче всего купить, чем взывать к его совести и разуму, и, в итоге, власть моей дочери, как правителя Объединенных Королевств, пока что, достаточно стабильна». «В короткой перспективе», подытожил я его слова. «А что затем?» «А затем», — ответил он, несколько раз постучав о деревянный стол своими пальцами, «в эти земли придет зима, через 23 дня, если быть более конкретным». «Какая точность?» — улыбнулся я, услышав это заявление. «Снег всегда выпадает в один и тот же день», — ответил тот, вернув мне эту улыбку. Зимы в этом месте не такие продолжительные, как лето, но они могут быть весьма губительны. «Почему зима всегда приходит в один и тот же день?» – спросил я, найдя этот феномен крайне странным делом. «А разве не должна?» – ответил он вопросом на вопрос, тоже немного удивившись. «Ну да, если они не знают, что бывает иначе, то и вопросов задавать не будут. Разные науки и естествознания в этом мире как-то очень странно работают. И когда зима завершится?» – спросил я, решив пока что не думать об этом слишком много. «После того, как снег выпадет на эту землю в десятый раз», — серьезно ответил тот, понимая, что я слишком молод и это будет моя первая зима. «10 циклов, по одному каждые 10 дней», — объяснил он. «Уже на пятом цикле все эти земли будут так сильно покрыты снегом, что передвигаться по суше будет просто невозможно». Закончив эту фразу, он поднял голову и обратил взгляд куда-то наверх и в сторону, словно смотря сквозь стены моего домика вождя, на самый пик окружающих нас гор. Когда придет лето, и выпавший снег вновь обернется в воду, течение местной реки станет таким страшным, что болото вашего леса буквально будет заливать вам ноги. Насколько я знаю, в этих шахтах даже спустя 2 месяца после схода снега все еще невозможно было работать из-за затопления. Звучит проблематично, нахмурился я. Люди к этому уже привыкли, ответил он, но все еще продолжая хмуриться. Зиму мы переживем. Она будет достаточно сложная, но оба королевства были к ней готовы. Настоящие проблемы начнутся потом. Вновь ненадолго замолчав, он сделал хмурый вид, пытаясь подобрать нужные слова. Людей, и правда, погибло слишком много, сказал он. Нехватка людей во время посевной, скорее всего, приведет к резкому снижению урожая, и торговая гильдия тут же взвинтит цены. Крестьяне попытаются покинуть эти земли из-за страха перед вами, а из-за всей неразберихи в королевском дворе и сопутствующих этому астрономических расходах, королевство впадет в глубокий кризис. Скорее всего, ближайшие 2-3 года для нас будут необычайно тяжелыми, и это еще только цветочки. Ваши соседи с юга непременно этим воспользуются, да? Спросил я, почесав подбородок. «На самом деле», — ответил тот, неловко улыбнувшись краем рта, — «они уже к этому готовятся. Недостающую еду и помощь мы можем получить только от них, но такими великодушными никто из них не будет. Пока что, они просто наблюдают из-за страха перед вами, но это только пока». «Ясно», — протянул я, откинувшись немного назад и закрыв глаза. «Насколько я помню, я согласился на твою авантюру, при условии, что люди больше не будут околачивать порог моего дома и всячески мне досаждать. Времени-то прошло всего, ничего, а люди уже пришли ко мне, чтобы пожаловаться». «Кхем», — тут же кашлянул тот, едва не подавившись. «Вы не так поняли», — тут же встряла в разговор девушка рядом с этим мужиком, впервые заговорив за этим столом. «Мой отец просто хотел рассказать вам о ситуации, ничего не скрывая». «Да ладно», — отмахнулся я, подался вперед и, положив на стол свои локти, сцепил вместе ладони, опустив на них свой подбородок. «На самом деле», — негромко сказал я, пробежавшись глазами по этой нервной парочке, «я много думал о том, как нам строить будущее взаимодействие, и о проблемах, которые могут возникнуть. Выводы, к которым вы пришли, практически совпадают с тем, что представил себе я». Уже вернувшееся беспокойствие мужчина вновь его утратил и удивленно приподнял бровь. «В самом деле, разумеется», — кивнул я. «В конце концов, что бы вы ни делали, люди, прежде всего, всегда остаются людьми. Если держать это в уме, то не так уж и сложно догадаться, к чему все придет». Вновь поймав на себе удивленные взгляды, я поднялся с места, отодвинув стул, и прошелся к задней стенке моей хижины вождя. Туда, где с самого начала стояло несколько здоровых, невероятно старых на вид деревянных сундуков, обитых кованым железом. Схватил один такой сундук и, подняв перед собой, грохнул им о стол переговоров, перепугав своих гостей ужасно громким звуком, похожим на обрушение какой-нибудь горы. «Раз уж мне не избежать взаимодействия с людьми», — сказал я, открывая крышку, — «то спрятаться в своем ущелье уже не вариант. А значит, мы, гоблины, будем действовать как гоблины. Все вокруг нас живут так, как скажем мы, или не живут вовсе». Это, переглянувшись между собой, и он, и она едва сдержались, чтобы не сглотнуть, но все же поднялись с места, во все глаза рассматривая огромный сундук перед ними, доверху набитый большими монетами, отлитыми из золота небывалой чистоты. «Чего это вы удивляетесь?» — ухмыльнулся я, получая удовольствие от вида этих шокированных рож. «Думаете, что я мог проиграть в игре, которую сам же и создал?» — спросил я, подняв руку и несколько раз указав большим пальцем в сторону, где предположительно находился центр нашей деревни. «Просто вытащил пару хороших ящиков со всяким любопытным барахлом», — снова ухмыльнулся я. «Вот только золото для нас не имеет вообще никакого смысла. Как вы могли видеть, всякое дерьмо у нас ценится намного больше, оно хотя бы может быть веселым. Но это ведь монеты», — снова заговорил мужчина, возвращая себе ясность сознания. «Я предполагал три варианта, как эта встреча завершится, и, нужно сказать, сбылся самый интересный вариант», — ответил я, указав пальцем на этот сундук. «Насколько я понял, деньги в вашей стране достаточно дорогие, а значит, даже одного такого сундука должно на многое хватить». «Так и есть», — тут же кивнул тот, снова едва не потеряв самообладание. «Золото подобной чистоты стоит просто баснословно дорого. В таком случае, купите все, что вам необходимо у наших соседей с юга. Купите так много, чтобы ни один крестьянин после зимы в их регионы не сбежал». Тут же нахмурился тот. «А если они не согласятся с нами торговать?» «Согласятся», — ответил я, запустив руку в этот деревянный сундук и, достав оттуда одну монетку, повернул ее в сторону своих гостей, той самой стороной, на которой была отлита сексуальная фигурка полуголой гоблинши. «Понял», — тут же кивнул мой собеседник, а на его лице появилась какая-то очень злобная ухмылка. «Теперь с соседями торгуем не мы, теперь с ними торгуют гоблины, и если они не захотят с вами торговать, то будут вынуждены отдать все, что имеют, практически за даром. Теперь я оставлю проблемы людей тебе, человек», — утвердительно кивнул я. «Теперь вам просто нужно поступать как люди». «Я понял», — снова ухмыльнулся тот. «Мне уже не терпится глянуть на их лица». «Ха-ха», — негромко посмеялся я. «Раз так, то можете приказать своим стражникам эти ящики забрать. Только повозку пригоните. Они действительно очень тяжелые». Утвердительно кивнув, мужчина уже хотел готовиться прощаться, как девушка рядом с ним снова решила со мной заговорить. «Простите», — осторожно сказала она, — «могу я узнать, что вы теперь будете делать?» Ее отец вначале хотел ее одернуть, но в последний момент остановился, тоже посмотрев на меня. «Что делать?» — повторил я заданный вопрос, почесав затылок. «Готовиться к зиме, очевидно. Что думаешь?» Покинув своды этого ущелья, оба, и мужчина, и женщина только сейчас смогли испытать облегчение и осознать, насколько эта встреча выдалась тяжелой. «Я не совсем уверена», — осторожно сказала девушка. «Этот гоблин, он не кажется мне монстром». «О!» — удивился идущий рядом с ней мужчина. «Что-то произошло, о чем я все еще не в курсе». «Ну», — так же неуверенно ответила та. «Кажется, он хотел немного меня приободрить». «Даже так?» — удивился тот. «И что, могу только сказать, что теперь я совсем не чувствую перед ним страха», — так же задумчиво ответила та, пытаясь разобраться в себе. «Скорее, любопытство, ха-ха-ха», — тут же засмеялся ее отец, а на его лице снова появилась довольная и почти ликующая улыбка. «Я тоже, дорогая», — сказал он, — «мы с тобой выбрали очень правильную сторону. Ухватившись с тобой за это дерево, оно вознесет нас прямо к небесам». Как этот гоблин и сказал, исход этих переговоров вышел самым интересным из всех. «Надеюсь, что они хорошо подготовятся к зиме. Случись с ними что-нибудь, и для нас всех это обернется катастрофой». «Так, зима, зима, зима, вот дерьмо, зима». «Атаман», лысая зеленая ряха втиснулась в дверной проем и застала меня за глубокими думами. «Люди уехали». «Ясно», кивнул я, поднимая на него взгляд. «Слушай сюда, гоповатый», — выкрикнул я командирским голосом. «Я тут подумал, морозить свои задницы во льдах может и прикольно, но лучше, ну его нахер, собрать всех до единого и погрузить на корабль. Объявляю подготовку к первой межконтинентальной гоблинской миграции». «Не понял, но понял», — тут же кивнул тот. «Миграция, да, миграция», — кивнул я. «Нет, стоп», — едва тот успел скрыться, как я снова его остановил. «Отставить миграцию. Первое, что ты должен сделать, это убрать с площади все ящики. Отныне игра ящик Пандоры под запретом. 3 дня выждем, а уже затем можно эмигрировать». «Да», кивнул я сам себе. 3 дня нужно выждать, обязательно, а уже затем, миграция. Глава 11. Вопросы. Как много у меня появляется вопросов. С самого начала моего пришествия в этот мир я уже знал, что он другой, отличный от нашего. Многое из того, что я знаю, здесь абсолютно не имеет смысла, но я думал, что хоть в чем-то действительно мог быть уверен, но нет, как оказалось, даже зима в этом мире полностью отлична от моих о ней воспоминаний. Пунктуальная да нельзя, приходит всегда в один и тот же день и уходит так же, как и все года до этого. Старики 12 месяцев в этом мире явно не подбухивают у костра, а работают словно банковские клерки. Вот только, это же невозможно, разве нет? Только если погодой не распоряжается какой-нибудь бог, то погода никогда не может быть такой стабильной. Для людей этого мира подобные ситуации – норма, они о них даже не думают, но для меня – нет. Более того, будь это единственной странностью, я бы мог просто смириться, но ведь стоило потянуть одну ниточку, и она тут же тянет за собой другую. В уже спускающихся на землю сумерках и под тихий шелест прибоя морских волн я медленно вышел на осколки вековых скал и ступил на деревянный мостик, который мы наспех смастерили вместо нормального причала. Украденный нами корабль стоит на мели чуть дальше от берега, и добраться к нему можно только по этому деревянному мосту. Остановившись на полпути, я поднял взгляд на почти утративший голубой цвет неба и посмотрел на уже зажегшуюся яркую звезду, горящую в небе чуть дальше от меня по правое плечо. Наша украденная собственность, маленькая похищенная людьми кошка-девочка очень сильно надо мной смеялась, когда я пожаловался ей о наших морских приключениях. Сказала, что все в мире знают, куда надо плыть, потому что каждая звезда на небе указывает путь домой каждому из своих собственных детей. Звезда, что сейчас светит для меня, находится ровно перед нами, но если мы будем плыть достаточно долго, то она окажется за нами. Все дело в том, что горит она вовсе не на небе. Континент зверолюдей огромен, но, по сути, он просто огромная степь, где живут множество племен. Единственное, что их объединяет, огромный город имени их бога. Там же находится их алтарь, место поклонения, над которым и горит та самая звезда. Люди с севера будут видеть эту звезду на юге. Люди с юга всегда будут видеть эту звезду на севере и, что самое странное, все звезды этого мира именно такие. Они все статичны. Они все находятся на одних местах и меняют свое положение только в глазах тех, кто на них смотрит. Это просто невозможно. Этот мир удивителен и странен. Вопросы без ответов вызывают в моем мозгу яростные спазмы. Даже если я могу игнорировать различные мелочи, фундаментальное строение мира, в котором я живу, это отнюдь не что-то незначительное. Обернувшись назад, я посмотрел на свой город, который уже стал для меня родным. Покидать его очень не хочется, но это не как тогда, когда мы уходили из деревни кобальдов. Сюда мы еще вернемся, когда весь снег в этих местах сойдет. Ну, а пока этого не случилось. Вопросы. Вопросы требуют ответов. Дядя Гоблин, чего? Взойдя на свой корабль, я дал отмашку, и вся эта посудина снялась с якоря, медленно удаляясь от нашего родного берега. Маленькое создание, единственное здесь не относящееся к гоблинам, по идее, должно было быть сейчас самым счастливым. Однако, стоило мне ее увидеть, как на ее мостике проступили очень странные эмоции. «А как эта штука плавает?» — спросила она, трижды хлопнув глазами с видом глупого утенка, следующего за своей мамкой. «Ах, вот ты о чем!» — улыбнулся я, положив свою руку ей на плечо. «Это все стало возможным, благодаря трудам, поту и крови величайших гоблинских ученых. Пойдем покажу». Подтолкнув ошеломленную девочку в спину, я проводил ее в святая святых нашего судна, указав на величайший и невиданный доселе механизм. «Смотри», ухмыляясь во все зубы, я показал ей просторную каюту, в самом центре которой стояла простая деревянная бочка. Кроме нее, в этой комнате была только прибитая к стене деревянная полка, на которой покоилось два гранитных камушка, разных размеров, но очень похожей формы. А работает это вот как. Уже предвидя вопросы, я просто вошел внутрь каюты и снял с полки один камень, чуть большего размера, а затем опустил его на деревянную бочку, вызвав тем самым резкий толчок по всему телу корабля, и наше перевернутое, чтобы это ни было, начало быстро погружаться под воду. Дядя Гоблин, берем тяжелый камень, начал объяснять я, перебивая ее незаданный вопрос. Снимаем его с полочки и кладем на бочку. Бочка давит на корабль, и он, под весом этого камня, погружается прямо на дно, сказал я, с максимально праведным лицом. Если нам нужно всплыть, то просто убираем этот камень обратно на полку. Бочка больше не будет давить на корабль так сильно, и мы снова всплывем на поверхность. Ну, а если глубину мы набрали достаточную, то, все тем же тоном протянул я, снял с бочки большой камень и, вернув его на полку, взял с нее камешек поменьше. Вес этого камешка в самый раз, чтобы наша лодка остановилась на нужной глубине. Он достаточно тяжелый, чтобы не всплывать, но и достаточно легкий, чтобы не опускаться под воду. Дядя Гоблин, вот так это и работает, кивнул я. Здорово, правда, дядя Гоблин? Просто взорвалась та, едва не выдернув у себя с головы клок шерсти. Я не дура, это не так работает. Это же невозможно, это просто не может работать именно вот так. Почему? Спросил я, почти обидевшись. Ты же сама все видела. Нет, да это же, прошипела та, стиснув зубы и начав трястись, как стиральная машина в режиме быстрой сушки. Набрала воздуха в грудь и резко выдохнула. Можно я пойду? Спросила она, как-то уж ну очень быстро. Я хочу подумать об этом где-нибудь не здесь. Конечно, улыбнулся я, дорога у нас будет долгая. Так что не торопись. Спасибо, прошептала та практически себе под нос и медленно покинула наше чудо гоблинской инженерии, продолжая бормотать себе под нос что-то нечленораздельное. Чтоб, куда, мать их, гоблинов. Ха-ха. Убрав на полку маленький камешек, я снова снял с нее камешек побольше и громко закричал. Ну что, козлы, готовы? Ге-хе-хе. Тут же прилетело мне со всех сторон, прямо сквозь стены. Готовы, атаман? Ну, раз так, ухмыльнулся я, опуская тяжелый камень прямо на центр этой бочки. На дно, о, ге-хе-хе, дно. Глава 12. Веселый мертвец, пастырь черных овец, собрал он вольный сброд, и вдаль погнал их по волнам. Ветер вольных вод. Я беру свои слова обратно. Море, это очень здорово, особенно такой потрясной ночью. Йо-хо, черт нас, ждал у адских врат, назло, прочь от песни, что поет пират. Поиграв остатками вина на дне почти опустевшей бутылки, я запрокинул голову назад, в очередной раз посмотрев на звезды. Выбраться на палубу было неплохой идеей, не все же нам под водой плавать, в самом-то деле. Утащив бутылку вина из награбленной добычи и припрятав для вот такого случая, пришло время ей воспользоваться и быстренько в одну харю умять, ловя блики ярких звезд на гранях почти опустевшего сосуда. Далекая и яркая звезда прямо перед нами зовет нас вперед, но все мы знаем, что это обман, она вовсе недалекая. Возможно, она даже и не звезда. Небо этого мира и раньше было чужим, а сейчас, дядя Гоблин, вы ужасно поете. Йо-хо, громче черти. Что ж нам дьявол не рад, назло вон от песни, с ней хоть в рай, хоть в ад, иди в жопу. Хаем, маленькая кошкоухая голова вылезла из дыры в нашей посудине, которую мы величественно называем входным люком, и тут же нырнула обратно. Погоди, прежде чем она успела скрыться, я успел ее окликнуть, и маленькая девочка остановилась, замерев на месте. Поднимайся сюда, легонько поманив ее тремя пальцами. Я показал ей почти опустевшую бутылку в моих руках. «Будешь, мне нельзя». Зацепившись руками за обшивку корабля, она легко подтянулась и вылезла наружу, не противясь моему приглашению. «Почему?» – спросил я с небольшой улыбкой, но не настаивая и без особого желания спаивать ребенка. «Мы очень плохо переносим алкоголь», – ответила она после небольшой запинки. «Вы – это зверолюди?» «Нет», – покачала головой та, присаживаясь совсем рядом со мной и посмотрев на горящую в небе звезду прямо перед нами. «Мы – это черные коты. Значит, вот как ваше племя называется», – ухмыльнулся я. «Звучит совсем не страшно, не страшно. Прямо как и гоблины», – тут же огрызнулась та. «Ха-ха, да», – кивнул я, разразившись смехом. «Прямо как гоблины», – легонько толкнув погрустневшую девочку плечом, я перестал смеяться и сказал довольно серьезно. «Но ведь мы оба знаем, что ни к тебе, ни ко мне эти слова не относятся, верно? Почему вы так думаете?» — спросила она, посмотрев себе под ноги, и кончики ее ушей опустились так сильно, что припали к голове. Хаем, неспешно вдохнув морской воздух, я не стал на этот вопрос отвечать, просто сделал еще один глоток вина и кивнул головой в ту сторону, куда медленно, но верно, плывет наша посудина. «Расскажи мне о своем племени», — попросил я. «О своем, о других, которых мы с тобой встретим. Расскажи о своей родине». «Ну», так же неспешно ответила та. «У нас много племен, больших и не очень, сильных и быстрых. Весь континент, насколько я знаю, страдает от засухи. Так что все племена могут сегодня жить в одном месте, а завтра в другом. Есть только пара мест, где всегда можно найти воду и пищу, там и стоят наши города. Город звериного бога, «Да», — улыбнулся я, вспоминая ее прошлый кратенький рассказ. «Город, где располагается алтарь их божества, этот город самый большой», — кивнула она, а я заметил мелькнувшую на ее лице улыбку. «Впервые за последние несколько дней, прежде чем тебя похитили, ты жила именно там?» «Да», — снова кивнула она. «Черные коты, очень маленькое племя. Мы не можем годами странствовать по степи, как кто-то из племени слонов. Мы не можем питаться сухой травой, как племя буйволов. Так что, жить в городе для нас – лучшее решение.